Глава 10. Ник. Кучер с каретой ждал нас возле полигона. Когда мы вышли, он слез с козел, открыл дверь экипажа и с поклоном опустил на землю приставную ступеньку. Я посадил в карету Крису, затем залез сам. Дверь закрылась. Карета медленно поехала. Поняв, что нас уже никто из участников приема не видит, я расслабился. Все получилось. По всему телу пробежал озноб. «Отходничок-с!» Почувствовав мою слабость, Криса, державшая меня за руку, молча посильнее прижалась к плечу. Разговаривать, видимо, ей совсем не хотелось. А ведь накануне я вовсе не был уверен в благополучном исходе событий. Нет, план, конечно, казался шикарным, но могло ведь случиться все, что угодно. Балаватх мог передумать разводить со мной политессы. Привел бы нас с Крисой по-тихому в какую-нибудь комнатку с некоторым количеством демонов-бойцов и заговорил о сотрудничестве с пристрастием. Ведь из его разговора с Махасом понятно было, что в принципе подобную методу они допускают. Или, например, среди приглашенных на прием, которых мы с умником пятнали различными симбионтами, могли оказаться весьма продвинутые маги, способные заметить подобные штуки. Очень неприятная ситуация бы возникла. Или Балаватх стал бы сам активно урезонивать Рамасу, не ожидая моей реакции на инцидент. Так что исчез бы повод для дуэли. Или Мандрит не дал бы разрешения на поединок, а вместо этого вызвал гномью стражу для развода противников. И сидел бы сейчас нестандартный Ник в доме Васы в компании гномьих дознавателей. Или, наконец, наши с умником магические идеи оказались бы не совсем правильными, и Рамаса на дуэли меня или прикончил, или заставил бы проявить инфомагию. Или... Да мало ли что могло случиться. Люди, гномы, демоны, непредсказуемы. И сколько ни высчитывая их реакцию на те или иные события, порой такое выкидывают. Но ничего. Главное, что все прошло так, как нужно. Да. А умник-то, негодяй, наотрез отказался снижать накал моих эмоций во время приема. Он вообще был против этой затеи. Чуть не испортил мне всю малину, гад, своими нудными возражениями накануне. Все-таки умный компьютер все равно всего лишь компьютер. Не терпит умник планов, реализация которых зависит не только от него. А уж рассчитывать поступки других существ... Искин категорически возражал против моих идей выбиваться в люди. По мнению умника, мне следовало не обострять ситуацию с демонами, как, кстати, и ранее с эльфами, сунувшись в их посольство, а максимально сглаживать. То есть я должен был убедить Балаватха в том, что я безобидный ученый-червяк, готовый к взаимовыгодному сотрудничеству. Мол, тогда Балаватх и демоны потеряют ко мне активный интерес. Ха, держи карман шире. А еще дуэль. Понятно, что Искин опасается меня потерять. Спасибо ему за это. Но порой отсиживаться в засаде как раз и означает огрести в ближайшее будущее проблем по самую маковку. Вот если бы не было того прокола на показательных выступлениях. Но дело прошлое. Главное, что в деле Искин не стал мне мешать. Наоборот, умник активно помогал, корректируя ауру и пряча мои эмоции от окружающих. Да и дуэль, собственно, без его поддержки я бы, скорее всего, проиграл. Мягко покачиваясь, наша карета двигалась в сторону дома Крисы. Сегодня ночью мне хотелось побыть одному. Я покосился на девушку, которая все никак не отпускала мою руку. Бедняжка, переволновалась. Я почувствовал определенную вину. Не следовало допускать, чтобы Криса стала причиной дуэли. На приеме она должна была всего лишь отвлекать от меня внимание окружающих, ну и сама хорошенько развлечься, конечно. А то когда еще девушке выпадет подобный случай? Кто же знал, что именно Криса попадется под руку бреддурку-демону? Он ведь, по идее, должен был напасть на меня самого. Именно для этого я в нужный момент оказался у входа в приемный зал. Мы не могли не пересечься. Я успокаивающе улыбнулся девушке и погладил ее руку. Успешные посиделки с Балаватхом не были для меня главной задачей на этом приеме. Информацию о потерянном мире я бы тем или иным путем все равно достал. Поговорить с Балаватхом легко можно было как до, так и после официального действа, подстроив, например, очередную случайную встречу где-нибудь в городе. Нет, прием был идеальной возможностью показать всем интересующимся свою небезобидность. Войдя в зал и вешая жучки на всех попадающихся под руку, я сразу нашел парочку кандидатов в соперники. Рамаса и его приятель, не знаю имени. Оба, для окружающих, обладают магическим уровнем повыше моего, оба развязные и наглые, а еще, судя по доносящимся жарким фразам, нехило укуренные или упитые. Я тут же отправил им по порции заранее заготовленных симбионтов нового типа и стал внимательно следить за ребятами. Все-таки не хотелось бы доставлять неудобства приличным гражданам. Но, понаблюдав за ребятами с полчасика, послушав их разговорчики и поглядев на их выходки, отбросил все сомнения. Это были именно те, кто мне нужен, известные забияки и опытные дуэлянты, сынки каких-то сановников при дворе демонского владыки, хамы и негодяи, позволяющие себе во весь голос давать уничижительные характеристики присутствующим на приеме женщинам и их спутникам, и открыто обсуждать свои любовные победы и хамство черни, которую надо наказывать. Планируя свои действия на приеме накануне, я был уверен, что подобные персонажи обязательно там будут присутствовать. Где же им еще тусоваться, если не на таких мероприятиях? Сынки хозяев жизни – неистребимая порода. У меня на родине их тоже хватает. Такие имеются у любых народов в любые эпохи. Смысл их жизнедеятельности, если он вообще есть, в развлечениях. Под этим они понимают исключительно издевательство над окружающими. Так они самоутверждаются. Наследнички, мать их. Родителям подражать хотят. Но те все-таки как-то заработали свое высокое положение и научились, если не ценить людей, которые их окружают, то хотя бы внимательно к ним относиться. И даже если сановник вышел из грязи в князи, то он все равно помнит времена, когда жил в этой самой грязи и понимает, что легко может там снова оказаться. Те, кто ведут себя на людях, как ублюдки, на высоких постах надолго не засиживаются. А детки — ничего за душой, только гонор и хамство. И полное ощущение безнаказанности. Знают поганцы, что папаши всегда прикроют. Нет, таких поиметь и маленько поучить жизни — самое святое дело. Я активировал в аурах ребят своих симбионтов-помощников. Незаметные диверсанты тут же стали возделывать участки ауры, контролирующие области мозга, отвечающие за агрессивность и адекватное восприятие действительности. Инфа о нужных зонах нашлась в одной из научных статей на моем субноуте. Но наши очкарики изучали обычных людей, землян, а не демонов. Поэтому затея потенциально могла окончиться пшиком. Но не закончилась. Наоборот, результат оказался впечатляющим. Хотя, может, симбионты тут ни при чем? С таким-то норовом парни и так наверняка ввязались бы с кем-нибудь в драку. Кто знает. Из памяти Угры я извлек достаточной информации о магических поединках. Старикан в молодости был большим задирой. И потому с соблюдением ритуала вызова на дуэль проблем не возникло. А вообще-то, некоторые обычаи, связанные с поединками в Лунгрии, забавны. Например, если сильный противник вызывает на дуэль слабого, чисто по магическому потенциалу и наличию отсутствия регалий в боевой магии, остальное в расчет не берется, то слабейший может отказаться без урона для своей чести. Он также имеет право выставить вместо себя более сильного мага. Это не очень приветствуется, но и не осуждается. А вот если на дуэль слабый маг вызывает сильного или равный равного, то тот не имеет права отказаться, иначе общество не поймет. Время и место поединка выбирает более слабый маг, вне зависимости от того, является ли он вызывающим или вызываемым. Двое демонов-кандидатов в мои противники тянули на третий-второй уровень магического мастерства. Не намного, но сильнее меня. Значит, во время ссоры отказаться от поединка никто из них не сможет. Причина вызова на дуэль может быть в принципе любой. Достаточно, если сам вызывающий полагает, что его оскорбили. Он даже не обязан объяснять причины. Но в моем случае несколько другая ситуация. Я же не хочу прослыть задирой. Нет, все окружающие должны видеть, что мне нанесено явное оскорбление. Именно поэтому я подогрел симбионтами кандидатов в поединщики, а не просто наступил кому-нибудь из них на ногу или задел издевательским замечанием. Как только один из демонов пожелал проветриться и поразвлечься, я приготовился. Его приятель заортачился, решил остаться за столом и продолжить пирушку. Первый, раздраженный и злой, направился к выходу из зала приема в одиночестве. Было понятно, что он вот-вот вспыхнет и затеет с кем-нибудь драку. Случай упускать было нельзя, ибо две дуэли на приеме – явный перебор. Обязательно кто-нибудь задумается и станет разбираться в причинах подобного. Я наплевал на то, что может подумать Балаватх, и быстро потащил его из кабинета. Боюсь, с вами что-то заподозрил, но это уже было несущественно. Я намеревался перехватить противника на выходе из зала приема в холл и с этой целью спускался с галереи по лестнице так, чтобы мы обязательно столкнулись. Молодой поганец должен был напасть непосредственно на меня. Но мы предполагаем, а бог... Рамаси попалась под руку Криса, которая рассталась с очередным кавалером и тоже вдруг отправилась в холл. Спускаясь по лестнице, я придумывал, как бы половчее подставиться демону и потому не заметил, с чего начался конфликт. Но мы поспели вовремя. Быстро оценив обстановку, я успокоился. Во-первых, мы уже были рядом, и наглец просто не успел бы сделать какую-нибудь гадость. Во-вторых, было заметно, что Криса вот-вот готова что-то объяснить этому придурку. Я решил не мешать подруге и приостановился. Девушка ловко выкрутилась из ситуации. «Отлично!» — порадовался я мысленно. «Если что, сумеет за себя постоять». Дальше все прошло как по нотам. Хамское поведение Рамасы было очевидно для всех, как и моя безусловная обязанность наказать наглеца. Игнорировать вызов демон, конечно, не стал. Разве что Мандрит мог вмешаться, видимо, имел какие-то свои резоны. Вообще, когда я увидел на приеме начальника разведки Архимага, то счел его главной помехой моим планам. Он легко мог вызвать на место происшествия гномью стражу, официально принять извинения посла, и конфликт был бы исчерпан, да и просто запретить дуэль или отговориться отсутствием свободных полигонов. Угрозу с моей стороны тут же убить Рамасу маг такого уровня вряд ли воспринял всерьез. Но Мандрит ничего подобного не сделал. Наоборот, выделил полигон для проведения поединка. «Интересно, а почему?» — пришла в голову мысль. Я тут же постарался забить ее куда-нибудь в дальний уголок сознания, пообещав себе подумать над этим попозже. Не до того сейчас. Любопытный факт. Рамаса пришел на дуэль, полностью готовый к бою. Не знаю, сам ли он привел себя в порядок или кто-то из целителей, но парень был трезв и сосредоточен. Мне это было только на руку, никто не сочтет победу случайной. Заклинание, которое Рамаса готовил для своего первого удара, я расколол практически сразу, еще на этапе формирования. Обычно защита ауры противника препятствует рассмотреть такое в подробностях, но для умника это не было преградой. Результат действия плетения – огненный шар довольно высокой температуры, а само заклинание – упрощенный вариант боевого спелла, продемонстрированного демонами на выступлениях. Умник тут же пояснил, что мой защитный полог легко выдержит подобный удар. Хоть мы и не проверяли пока разработку на практике, но я поверил своему партнеру. Вот и стоял спокойно, любуясь звездами на ночном небе. Зрители, наверное, решили, что я хладнокровный отморозок. Ну и фиг с ними. «Умник, дорогой, если ты решил от меня избавиться, то сейчас самый подходящий момент», — мрачно пошутил я, наблюдая, как Рамаса посылает в мой адрес заготовленную хреновину. Панорамным зрением я видел, как пламя обтекает защитный шар. Слава богу, взгляд устремлен в небо, а то бы наверняка ослеп. «Слушай, жарко что-то стало, ты никакие там лучики к моему белому телу не пропускаешь?» Мне захотелось немножко поддеть железяку. «Может, помощь требуется?» «Не дури!» — заворчал Искин. «Все будет в порядке, гарантирую. Если защита не справится, я подкорректирую атакующее плетение». «Слушай, ты меня удушить решил?» Продолжал издеваться я над умником. «Задыхаюсь! Ах! Ах!» Умник постоянно сканировал параметры жизнедеятельности моего организма и прекрасно видел, что все это полная ерунда. Ну, на несколько минут хватит. На этот раз Искин не был расположен шутить. По моим прикидкам, ты, кстати, уже сейчас можешь задерживать дыхание минут на 10. Не пробовал, заметил я. Ну, ничем его не проймешь. И тут же добавил, но тебе верю. Стоя внутри бушующего пламени, глаза пришлось закрыть. Краем сознания наблюдая через панорамное зрение за Рамасой, принявшим нарочито эффектную легальную позу, я спокойно проинвентаризировал свой арсенал. Еще накануне я решил, чем буду биться. Главное показать хорошее владение гномьей магией и не дать никому из зрителей заподозрить, что я умею работать и по-иному. Конечно, можно было применить, скажем, демонские плетения, подсмотренные на приеме, или эльфийские, которыми длинноухие пуляли по мне в своем посольстве. Но, подумав, я решил, что это перебор. Не следует Буратине так быстро оказываться круче самого папы Карла. Было понятно, что Васе и Архимагу обязательно обо всем доложат. Кстати, все эти заклинания пока умел кастовать только умник. А у меня за душой лишь гномьи плетения, да и те корявые. Увы, но сам я пока всего лишь земляной червяк, только с магией земли и тренировался. Обязательно нужно исправить ситуацию в ближайшем будущем. Да и энергии для тех же демонских плетений у меня сейчас нет. Копил-то только энергию земли. Впрочем, умник легко может получить из нее любую необходимую, преобразовав в моей ауре. Кстати, тоже следует научиться самому это делать. Все-таки для разных целей больше годятся соответствующие типы магии. Ладно, вернемся к нашим баранам. Вот интересно, подумал я, готовясь нанести свой удар. Как отреагирует Мандрит, когда увидит, что я перековеркал защитный полог в средство нападения? А ведь всего-то и надо было поменять некоторые коэффициенты в модели и скорректировать пару незначительных узелков в конструкции. Если обычный защитный кокон стремится наружу из центра, но удерживается параметрами плетения и очень устойчив к давлению извне, то мое изделие, возникнув, тут же схлопывается. И чем больше вбухаешь энергии, тем с большей силой и скоростью это происходит. Перед выходом из дома я решил сам потренироваться в кастовании конструкции. Конечно, умник будет подправлять мои магические руки, воздействуя как на ауру, кастующую заклинание, так и на его информструктуру. Но очень полезно самому хотя бы как-то уметь генерировать свое изделие. Тогда зрители поединка не будут морщиться, наблюдая за изменениями лица и ауры, не попадающими в такт создающемуся плетению. Не стоит уподобляться земным артистам, строящим на сцене кривые рожи под чужие фонограммы. Иначе у серьезных магов непременно возникнут лишние вопросы. Можно было кастовать с нуля и самому набивать все шишки, но я решил поступить иначе. Стоило ли осваивать навыки лоткалба, чтобы не воспользоваться ими в нужный момент? Гном-то отличный амулетчик, маг с огромным стажем, давно наловчившийся в наложении защитных пологов. О его способностях в этом вопросе среди коллег гуляют легенды. То-то Васа, когда мы пили чай накануне, перемывал ему косточки, после того, как мы с умником вскрыли все его хваленые защитки. Кто же откажется от случая маленько пнуть гроссмейстера? Короче, я попытался воспользоваться его навыком, и получилась фигня. Плетение вышло скособоченным и корявым. Я еле-еле довел его до конца, но никак нити не хотели связываться, все вырывались из рук. Я опешил и прогнал манеру лоткалба кастовать на модели магии. Вот оно что! Местные-то маги генерируют плетение крайне неэффективно. Они делают это только перед своими глазами, хотя и смотрят магическим зрением, и используют всегда одни и те же участки ауры. Так, видимо, им удобнее контролировать то, что кастуешь. За долгие годы подобной практики энергетические слои их аур развиваются неравномерно, деформируются и искривляются. У нас на Земле фанатики фитнеса и бодибилдинга бывает неправильно накачивают себе мышцы, и вместо красивого атлетичного парня выходит урод с гипертрофированной грудной клеткой и тонюсенькими ножками. А если подобное случается с девушкой? Вот и у местных магов аура в результате... Да. Но если бы дело было только в неправильной тренировке, то это полбеды. Дело в том, что приемы кастования плетений всегда индивидуальны. Вы не встретите двух разных магов, которые генерируют одни и те же конструкции одинаково. В ходе тренировок каждый подгоняет под себя стандартный шаблон приемов кастования, вырабатывая собственную манеру. А что такое стандартный шаблон? Это некая усредненная основа приема всех магий той или иной стихии. Вы поняли? Много поколений, воспитывая учеников со скривленными аурами, маги сами базовые принципы кастования постепенно подгоняли именно под такие ауры. И что делать мне? У меня ведь благодаря умнику все участки ментального тела развиты одинаково. Я было задумался, но тут же понял, как следует поступить. Причиной такого кривого подхода у местных магов является необходимость внимательно следить за процессом создания плетения. Магическое зрение, видимо, у жителей Лунгрии развивалось как дополнение к обычному оптическому. То есть многие, если не все лунгрийцы, даже не представляют, что чужие ауры и магические плетения можно разглядывать, не поворачивая лицо в нужную сторону. За магическое зрение на самом деле отвечают совершенно другие органы чувств. И оно, в отличие от обычного, панорамное. Оно не зависит от положения головы в пространстве. Здесь важно, чтобы именно сознание посмотрело в нужную сторону. И если из-за того, что оба глаза физически смотрят в одном и том же направлении, человек не видит, что у него творится за спиной, то внутренним зрением, если маг пожелает, он может увидеть все и везде. Недоступных секторов обзора просто нет. Местные, видимо, просто не представляют о существовании такой возможности. Но я-то не местный. Бросать взгляды по сторонам, в том числе и себе за спину, привык еще на земле, благодаря бадди-компу. А тут и умник не так давно сотворил для меня возможность сразу получать полностью панорамную картинку. Значит, кастуем всей поверхностью ауры сразу, а обратную связь, если что не увижу, подскажет умник. Хотя, надо сказать, магозрение у меня и так круговое. Нужно только потренироваться этим пользоваться. Но здесь возникает другой вопрос. Дело в том, что местные маги кастуют плетение последовательно, аккуратно соединяя одну ниточку с другой. В этом случае внимание направлено всегда только в одну точку, на выполняемое соединение. Уже сделанная часть плетения откладывается где-то там, на периферии мага зрения. Но это не важно. Само подсознание поддерживает уже созданное, не отвлекая ум от текущего действа. При кастовании плетения всей аурой действие будет происходить сразу во многих точках одновременно. Разница приблизительно такая же, как между разработкой алгоритма и программы в привычном стиле машины фон Неймана и тем же алгоритмом, реализованным в модели потока данных или через специально сконструированную нейронную сеть. Опа! А вот и ответ. У нас на Земле давно изобретены стандартные алгоритмы перевода фон Неймановских вычислений в модель параллельных потоков данных. Применяем ту же методу к процессу генерации любого местного плетения, и вуаля! В результате мы имеем кучку автоматов, описывающих, что будет происходить в каждой конкретной точке. Нормализуем по сходным слоям. Принцип тот же, что использует шахматный гроссмейстер, дающий шанс одновременной игры на многих досках. Он всегда старается играть так, чтобы на как можно большем числе досок возникали близкие по содержанию позиции. Так существенно уменьшается количество вариантов, которые следует рассчитывать. Метода готова. Правда, требуется, как и шахматным мастерам, определенная тренировка ума, переводящая стандартные позиции во что-то аналогичное шахматному зрению. Но это для меня, умеющего разгонять сознание, уже и не очень обязательно. Мозги к подобной работе готовы. А если будут сбои на первых порах, то умник поможет. Тут на меня еще играет относительная простота узлов местных магических плетений. В большинстве случаев при переводе кастования магической конструкции на принцип работы всей поверхностью ауры резко, на много порядков, увеличивается скорость генерации. Благодаря одному только этому я буду всегда быстрее любого местного мага во много раз. Отработка кастования заняла не меньше часа, поэтому последнее испытание я проводил, уже выходя из дома, Во дворе у вас и я попробовал создать атакующий полог вокруг камня размером с голову, и в результате получил кучку мелкого щебня. Если бы камень был идеально круглый, может, и не разрушился бы. А так, из-за своей неровности, он испытал разное давление в разных участках. Думаю, что, влив в него побольше магии, получил бы идеальный шар. Интересно, а мог бы он при этом взорваться? Так что у меня было чем ответить демону, но хотелось попробовать еще одну штуку. Я с собой прихватил совсем неоттестированную разработку, если не считать прогона на модели магии, которую обязательно собирался проверить. Причем ее действие полностью прикроет атакующий кокон. Никто ничего не заметит. Это еще один новый тип симбионтов. Единственное, что они должны делать, вмешиваться в работу ближайших активных плетений, дестабилизируя их подпитку. Непосредственно перед дуэлью мне удалось незаметно подсадить их Рамасе. Вернее, он сам постарался, вовсю сканировал меня, ну и получил подарочек в свою ауру. Новички отработали на 100%. Ха-ха, а ведь я серьезно собирался и дальше тупо продавливать защиту демона. Однако после моего хлопка, для зрителей, мои маленькие злобные мошки набросились на структурированные конструкции в ауре противника, хотя бы отдаленно похожие на плетение или подпитывающие каналы, и мгновенно превратили все это добро в хаос. Я сам такого не ожидал. Защита демона исчезла мгновенно. Я даже не успел ничего заметить. Практика, батенька, нужна практика. Хорошо, хоть умник точно уловил этот момент и сразу дезактивировал плетение сдавливающего кокона. Иначе от демона остались бы ошметки. В конце поединка я понизил у себя уровень магии в ауре, типа потратил, и проконтролировал самоуничтожение всех симбионтов в ауре Рамасы. Большая часть из них сдохла еще во время своей атаки. Наверное, можно было их оставить как есть, симбионты малозаметны. Маги к ним привыкли и не обращают внимания. Однако модифицированные ребятки малость покрупнее и поярче будут, чем естественные прародители. Их, особенно в активном состоянии, вполне могут обнаружить. Вас это увидел, когда я ему показывал свой защитный полог. На самом деле тут еще есть над чем работать. Если хорошо подумать, можно и полностью невидимых симбионтов сделать. «Придешь завтра?» — спросил я Крису, когда мы подъехали к ее дому. «Приду. А почему ты спрашиваешь?» — удивилась она. «Понимаешь», — начал я объяснять, — «у меня на эту неделю запланировано много экспериментов и, скорее всего, понадобится помощь». И тут же задал вопрос. «Скажи, что нужно сделать, чтобы мне разрешили использовать полигон за городом?» Криса пожала плечами. «Обычно эти полигоны используются для отработки опасных плетений», — ответила она. «Разрешение выдают в гильдии». «Ага», — покивал я. «Значит, Васа, если его попросить, выправит мне такую бумаженцию». «Ну, для Васа это вообще не проблема», — усмехнулась Криса. Затем, внимательно посмотрев на меня, спросила. «Скажи», — она запнулась, «зачем ты вызвал того демона на дуэль? Мне бы он ничего не сделал, а магию вряд ли решился бы использовать». Я немного помолчал, приводя свои чувства и ауру в стабильное состояние, чтобы ничего не было заметно. Затем вздохнул. «Он оскорбил тебя. Если бы дело касалось только меня, я, может быть, и стерпел бы». Я некоторое время помолчал. «Знаешь, это, конечно, хорошо, когда женщина может постоять за себя. Но отстаивать честь дамы должен мужчина, и убивать друг друга должны только мужики. Кто бы нас ни создал, пусть даже это сделала матушка природа, не зря же мы были разделены на две половинки, мужчину и женщину. Наверное, когда каждый занимается своим делом, тем, для чего приспособлен, тогда наступает гармония». Я произносил правильные слова, но чувствовал себя при этом мерзопакостно. Криса внимательно посмотрела мне в лицо. «Хорошо», — вздохнула она после непродолжительной паузы и стала снимать колье. «Завтра я буду у тебя». Я остановил. «Не надо, это подарок. Еще будут поводы надеть его. Я хочу, чтобы ты блистала». «Слишком дорого», — покачала головой девушка. «Ты меня и так завалил подарками. Я даже не знаю, что и думать. Не каждый может себе позволить дарить такое». Просто поверь, что мое положение, состояние или что угодно другое никак не зависят от этого колье. Да ведь его просто украдут. Сделала она последнюю попытку отказаться. Многие видели меня в нем, а защита на доме Ворта не остановит опытного вора. Об этом не беспокойся, улыбнулся я. Если что случится, просто скажи мне. Мы поцеловались на прощание, и Криса, оглянувшись у входа, скрылась за дверью. Кучер посадил меня в карету и повез в сторону дома Васы. Где-то метров через 50 я остановил экипаж. Около дерева стоял молодой гном в простой одежде и делал вид, что отдыхает тут или кого-то ждет. Но я прекрасно видел, что он следил за нами с Крисой, когда карета только отъезжала от посольства демонов. Не знаю, пешком он следовал за нами или нет. Наша карета ехала медленно, а этот тип на радаре постоянно торчал на некотором удалении. Еще находясь на приеме, я отметил повышенное количество непонятного постороннего люда в окрестностях. У меня было одно предположение по этому поводу. Следовало проверить и заодно подстраховаться. Вдруг Криса не зря беспокоилась. «Стоим!» Соскочив с подножки кареты прямо перед ним, я внимательно оглядел гнома. Тот выпрямился и поклонился мне, как высокородному, но ничего не ответил. Только глаза его скакнули туда-сюда вдоль улицы. «Не знаю, зачем ты следил за мной и моей девушкой», — лениво сказал я. «Но если это то, о чем я думаю, советую выбросить из головы. Ты понял?» Я поднес к носу гнома кулак так, чтобы он увидел кольцо, подаренное мне отцом Тира. Я его в карете для этой сценки специально надел. Парень мельком глянул на кольцо, еще раз поклонился, развернулся и не спеша направился прочь. Я мысленно пожал плечами. Хрен его знает, может, я и ошибся. Об этом я узнаю позже, когда жучок, подсаженный возможному шпику, начнет передавать полезную информацию. Снова запрыгнув в карету, я уже спокойно и, не глядя по сторонам, стал обдумывать возможные последствия сегодняшней дуэли. Не просчитался ли я? Все ли правильно сделал?